Глава 9. Было уже за полночь, когда пьяный, как скотинушка, Игорь заперся в номер в компании малознакомой девицы. Ему явно казалось, что крались они очень тихо, почти что бесшумно, не иначе, как пиренейские рыси, а, возможно, и того грациозней. Приглушенные девичьи стоны разнеслись по номеру вперемешку со звуками поцелуев и легких шлепков. Зрелище было весьма многообещающее. Если бы Марфа не спала, то обязательно бы обрыгалась, увидев, как девица предлагает себя в наиболее выгодных позах. Стоило только хлопнуть двери номера, как незнакомка, а Игорь не удосужился узнать имя, стояла без топа, который был одним из двух элементов одежды, находившихся на ней. Шорты, хоть и расстегнутые, пока что болтались на бедрах. «Хорошо, что она не носит белье», — подумал Игорь. «Меньше ненужной возни». Подхватив девушку под бедра, он понес ее в ближайшую спальню, ту, что была поменьше. Они с Марфой не успели определиться, кто где будет спать. Девушка так была занята своим тошей, что, шикнув, даже не глядя на Игоря, отправила его прогуляться и не мешать ей разговаривать с бывшим. Или уже не бывшим. Вспомнив эту нелепую сцену, Игорь снова зашелся в раздражении. Он ведь не собачонка, которую можно то посылать, то звать обратно. Уязвленное эго вопило. Так пройтись по его самолюбию, да еще и несколько раз за сутки, удалось только этой строптивой девице. В его жизни были девушки и фигуристее, и ярче, и приветливее, но зацепиться так крепко за его мысли смогла только Марфа, сама того не желая. В том, что ей до него не было дела, Игорь не сомневался. Когда Марфа попросила его свалить, в первую секунду он испытал непривычную острую боль, которая быстро сменилась злостью. Где был долбанный Антоша, когда он держал голову Марфы над унитазом? Еще ни с одной девушкой он не был так мил и заботлив. И что в итоге? Стараясь забыться, он крепче прижал к себе разгоряченное женское тело. Ему повезло. Девчонка попалась отзывчивая и не задающая лишних вопросов. Когда его губы обхватили кожу на шее девушки, оставляя на ней засос, она завизжала и тут же зашлась в смехе. Он ощутил ее руку на своем животе, уверенно ползущую вниз. «Что тут скажешь? Это прилет». Не особо церемонясь, он бросил девушку на кровать. Сам же, опираясь на руку, расположился сверху и потянул за край ее шорт, мысленно напоминая себе о защите. И тут произошло непредвиденное. По комнате разнесся звук, походящий на вой корабельной сирены, от которого кровь в венах стыла, и каждый волосок на теле не то что дыбом встал, выпал вместе с луковицей от греха подальше. Дезориентированный Игорь не сразу понял, что это не полуголая деваха завозилась под ним, а кто-то третий. «Что тут нахрен происходит?» Ледяной голос Марфы поверг Игоря в коматоз. Реакции притупились, сердце остановилось, дыхание свалило в неизвестном направлении. Марфа изо всех сил толкнула оба тела, навалившихся на нее. Оставалось только удивиться, как 47 килограммов за секунду скинули на пол вес втрое больше собственного. «У тебя есть 2 секунды, чтобы объяснить мне, что за хрень тут происходит?» Встав с кровати и включив свет, Марфа ткнула пальцем в охреневшего Игоря. «Если не успеешь, я вспорю тебе брюхо и скормлю кишки твоей шлюхи. Время пошло!» Вся краска сошла с лица парня. Еще никогда в жизни он не был в такой до нелепости убийственной и шокирующей ситуации. «Что ты тут делаешь?» — спросил он у Марфы. Тупейший вопрос, но работать его мозг, если он вовсе еще был жив, отказывался. «Дай подумать», — Марфа мечтательно коснулась губ указательным пальчиком. «Мой сраный медовый месяц! Ибица, мой люкс, моя постель! Что же я тут делать могла? Думаю, думаю... Я тут, сука, спала! Спала до тех пор, пока ты поверх меня не закинул голую тяжелую корову! Совесть, блядь, есть или нет?» Марфа не просто метала взглядом гневные молнии в сторону двух так и сидящих на полу полуголых людишек, будто собираясь их убить. Мысленно она уже приговорила из них тушенку и скармливала ее бездомным собакам. «Надо загуглить, где на Ибице водятся бродячие псы», сделала она себе мысленно заметку. «Я, конечно, знала, что ты наглец. Но это же пиздец. Ты что, эту шлюхенцию в туалете клуба не мог поиметь? Зачем сюда-то тащить? Вдруг у нее сифилис или лямблии, или глисты?» Марфа посмотрела на девушку, пренебрежительно окинув взглядом и оценив ее ляжки. «Нет, слишком мясистая, глистов точно нет», — подумала она про себя. Но взгляд ее был красноречивее тысячи слов. «Я не шлюха!» — завопила девчонка, опомнившись. «Ох, как же это зря было! Лучше бы не отсвечивала своим присутствием». «Хорошо. А с остальным как? Справки имеются? Игорь, позвони на ресепшн, пусть постельное поменяют». Марфу передернула от отвращения. «Так и знала, что пирантел пить придется. Я, кстати, пошла за ножом. Кто не спрячется, я не виновата».